Глава 20. Первым делом он сообщил мне, что поиски Анжелины продолжаются. И я понял, сыновья не считали ворон. Боливар ни разу не хихикнул, пока я рассказывал, где нахожусь и по какой причине. Он выслушал мои поручения, потом задал несколько вполне оправданных вопросов. «Все будет хорошо», — сказал он наконец. «Приятно слышать от тебя такие слова, но что-то в последние дни судьба нас не балует». «Ничего, рано или поздно тьма неизбежно уступит свету. Я собираюсь позвонить Джеймсу, посмотрим, не поможет ли нам его компьютер. Есть и своих несколько идей. Очень рад. Мне ведь и такими пустяками не похвастаться. Не давай себя поймать и жди звонка, и постарайся отдохнуть». «Отдохнуть? В ловушке? В панораме на атомной электростанции? А что, не дурная мысль?» Я собрал кое-какую ветошь, устроил себе за перегородкой гнездышко, если кто войдет, сразу замечу. Некоторое время лежал напряженно, прислушивался, не раздадутся ли шаги. Потом, должно быть, уснул, так как следующим моим ощущением была вибрация, на запястье сработал телефон. «У нас есть зародыш идеи, но пока маловато данных. Скажи, на электростанции охрана носит мундиры?» «Да, с золотыми пуговицами». «А бляхи есть?» Я напряг память. «Нет, только карточки с именами». Боливар задал еще несколько вопросов, затем пожелал спокойной ночи. Я поблагодарил и простился. Усталость притупила все мои тревоги. Снова я открыл глаза уже при проблесках рассвета. Моросил дождь. Только его и не хватало. Самочувствие было хуже некуда. Уныние, вялость, красные глаза. Я снял фальшивое лицо и почесал настоящее, покрытое щетиной. Послышался тонюсенький голосок. Я огляделся, но никого не увидел. Но тут снова раздался зов. Я поднес к уху накладное лицо. «Супчику куриного», — молило оно. «Поешь, когда я поем, и не секундой раньше. Но воду получишь, я и сам хочу пить». Я отыскал в одном из закутков мастерской большой умывальник, где мокли малярные кисти, побрызгал водой на обе мои физиономии, затем напился из горсти, тщательно напоил личину через вороночку. В кармане завибрировал телефон. «Папа, как самочувствие?» — спросил Боливар. «Измучен и жалок, но до сих пор свободен. Постарайся еще немного продержаться. Я узнал, что на острове дежурит ночной караул. Кроме часовых и тебя никого не осталось. Весь персонал станции вывезен на пароме, отправляясь к тебе первым же рейсом. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Знаю. Я теперь офицер полиции, здравоохранения и безопасности, а ты наш тайный агент». «В самом деле? Никогда не слышал о такой организации». «И никто не слышал. Ее только что создал Джеймс и поместил в государственные банки памяти. На Фитторе столько всевозможных разновидностей полиции, что одной больше, одной меньше никто не заметит. Как мы с тобой встретимся?» «Не знаю. Если меня увидит, сразу схватит». «Не схватит, если я буду рядом. Я поразмыслил. Пройди вместе с экскурсантами через парадный вход, поверни налево, пересеки большой зал и иди по коридору. Доберешься до эскалатора, но не спускайся. Сначала позвони, я к тебе выйду». «Согласен. До связи». Я, не внемля мольбам о курином супчике, надел личину и возвратился на недооформленную выставку. Она меня спасла, но вряд ли удастся провести здесь еще одну ночь. Я вернул манекену одежду и противогаз, поставил его на прежнее место. Вышел в ту же дверь, через которую проник на выставку, и очутился в зале за диорамами. И направился в его противоположный конец, надеясь, что там меня не заметят. Разумеется, если не будет нового тщательного обыска. Я сел, прислонился к стене и даже ухитрился вновь уснуть. Разбудил меня телефон. «Ты где?» «Возле упомянутого тобой эскалатора». «Там и стой, я иду». Мне невыразимо полегчало. Неизвестно, что затеял Боливар, но одно ясно, из этой переделки он меня вытащит. Я отворил дверь в коридор и увидел его в очень опрятном и очень официальном мундире. А рядом с ним стояли двое легавых и при виде меня сделали стойку. С тыла их прикрывала решительная группа поддержки в белых лабораторных халатах. Я попятился, но Боливар двинулся вперед и обнял меня за плечи. «Инспектор Кидого, вы потрудились на славу. Отдел вами гордится». Он протянул правую руку, я ее пожал и ощутил в ладони металл. «А теперь, инспектор, скажите, вы кого-нибудь узнаете?» «Разумеется, узнаю. Вот этих двух мужчин». Мои слова остудили пыл охранников настолько, что они затряслись от страха. «Правда, что они угрожали вам насилием и принуждали к нежелательным действиям?» Я кивнул. «Отлично. И еще один вопрос. Чего они от вас добивались?» «Чтобы я, вопреки своей воле, работал с радиоактивными материалами». «Ах, вот как!» — вскричал Боливар и грозно наставил палец на супчиков в белых халатах. Похоже, они перепугались не меньше охранников. «Инспектор, покажите этим людям ваше служебное удостоверение». Я полез в карман и достал незаметно переданный сыном жетон. Очень официальный на вид, позолоченный с голубыми буквами «Полиция здравоохранения и безопасности». На него вытаращились, как на ядовитую змею, и затряслись от страха. Боливар достал телефон, набрал номер. Пока он говорил, обслуга электростанции, казалось, даже не дышала. «Да, генерал, мы получили неопровержимые улики. Как вы и опасались, на острове охрана никуда не годится. Любой диверсант проникнет без всякого труда. Инспектор Кидого легко миновал так называемых часовых. Он пробрался к ядерному реактору и все сфотографировал. Более того, сэр, подтвердился слух, будто обслуживающий персонал заставляет посторонних убирать радиоактивные отходы». «Тайное, наконец, стало явным. У нас есть доказательства». «Да, сэр, спасибо. Всех арестовать? С удовольствием. Не беспокойтесь, им отсюда не убежать». Он опустил телефон и окинул моих недругов очень впечатляющим взглядом. «К острову Сикузото летят вертолеты полиции здравоохранения и безопасности. Любой, кто попытается выйти из здания, будет застрелен на месте. Немедленно соберите свои вещи, потому что никто из вас сюда не вернется». Все разбрелись, оплакивая свою карьеру и готовясь к отсидке. Одно удовольствие было смотреть на понуро согбенные спины и заплетающиеся ноги. Когда исчез последний дрожащий халат, мы с Боливаром вышли через парадный вход и направились к поджидающему парому. «Поздравляю», — сказал я. «Отличная работа». «Благодари Джеймса. Все он придумал и помог ему компьютер. Психологический план безупречен. Все эти люди нарушили множество законов, и пока они ждут, когда на их шею опустится топор палача, мы преспокойно выберемся отсюда. Думаю, я и в самом деле позвоню властям, расскажу, что тут творится. Преступники получат по заслугам. Только, боюсь, им долго придется ждать. В Шварцлегене лишь один вертолет, тот, на котором я прилетел. Сейчас мы на нем смоемся». «Нельзя». Мы зашли в пустую каюту, я упал в кресло, а паром отдал швартовы. «Забыл, зачем я здесь? Кайзи мне поручил диверсию. Только ума не приложу, как это сделать. Остров, что разворошенный муравейник, все мечутся и ждут полицию». «На этот счет не беспокойся. Перед отлетом все уладим». Я разинул рот, недоверчиво покачал головой. «Что ты сказал?» «Это просто как 2 плюс 2. Ты говорил, Кайзи дал тебе взрывчатку. Надо полагать, она в надежном месте». «В баре, на берегу». «Отлично. Я, пока летел сюда, не забывал о твоем задании. А когда садился, нашел очень легкий способ его выполнить». «Легкий способ? Если я сегодня кажусь тебе идиотом, прости, это лишь потому, что я и чувствую себя идиотом. Так что же ты увидел, когда твой вертолет шел на посадку?» Боливар с ухмылкой ткнул пальцем в небо. Я посмотрел на палец, затем туда, куда он указывал, и на моем лице улыбка расползлась шире, чем на сыновьем. И правда, ответ крылся в небе. С острова электроэнергию качали по толстенным проводам. Через пролив ходит только одно судно, наш паром. Башня стоит на скалистом мысу у самой воды. Зданий и дорог поблизости нет. Если точно направить взрыв, она вместе с проводами упадет в море, и при этом никто не пострадает. Да, и представляю, как зашипит море. Этот звук услышат все фондовые биржи. Погаснут лампы и фонари, остановятся магнитолевитационные поезда. Рад, что нам предстоит лететь, а не ехать. На берегу мы двинули прямиком в бар. Угостились пивком с медведь-бургерами, а потом я забрал чемодан и купил банку куриного бульона, чтобы лицо не свалилось от истощения. Боливар взял на прокат колымагу. За городом трасса была почти пуста. Мы дождались на обочине, когда она совсем очистится, и свернули на служебную дорогу, что вела к электрической башне. Спрятали машину на полпути за грудой валунов, дальше пошли пешком. Я задрал голову, поглядел на стальную громадину и тяжело вздохнул. Вынужден признать, я ничего не смыслю в подрывном деле. Боливар осторожно забрал у меня Плайтекс. Ни разу не слышал подобных признаний. Я вырос в уверенности, что ты разбираешься во всем на свете. Почти во всем. А я, когда занялся изучением лун, в первую очередь освоил подрывное дело. Даю слово, эта малютка свалится куда нам надо и никого не заденет. Башню огораживал забор с колючей проволокой наверху. Ну, хоть что-то по моей части. Пока я разбирался с замком на воротах, Боливар на глаз прикинул габариты башни. Видишь, четыре опоры вмурованы в камень. Они очень прочные, на вид несокрушимые. Но вверху утончаются и образуют решетку, которая поддерживает поперечную балку и провода. Я вглядывался, все сильнее прогибаясь назад, чуть не упал. Какая высоченная! Правда, красавица, отличное будет восхождение, как на горную вершину. До скорой встречи! Он положил мину и взрыватель в карманы и тронулся в путь, прежде чем я успел молвить хоть слово. Впрочем, что я мог сказать? Предупредить, чтобы он был осторожен? Пожелать удачи? Боливар знал толк в скалолазании. Я многократно наблюдал, как он справлялся с труднейшими маршрутами, но на сей раз у меня аж дух захватило. Он поднимался уверенно и размеренно, как автомат. Добрался до стыка четырех опор. Здесь и заложит взрывчатку. Нет, он полез дальше, исчез из виду, а затем появился у огромных изоляторов. Рядом ходуном ходили провода. Там боливар и замер. Темное пятнышко на фоне блестящего металла. Не знаю, сколько он провозился, но субъективного времени минула целая вечность. Наконец я увидел, как он спускается медленно и уверенно. Когда до земли остались считанные метры, он спрыгнул, выпрямился, улыбнулся и отряхнул ладони. Пара пустяков. Я поставил часовой механизм, через два часа рванет. Полюбуемся. Займем места в первом ряду. Точно. Наемная тачка отвезла нас в вертопорт. Там оказался уютный робобарчик, неописуемой жидкостью, якобы предназначенный для внутреннего употребления, я смыл чуточку усталости. Боливар пил минералку и поглядывал на часы. «Папа, как управишься с этой отравой, встаем и улетаем». Мы летели над темными берегами, восходящее солнце светило нам в спину. Внизу все было умыто ночным дождем. Стрекоза прошла на бреющем над толстыми кабелями, лениво описала круг. Паром у причала. Внизу никого. И дорога пуста. «Пора бы уже», — заметил Боливар, и тут в небо рванулся огненный шар, а затем взвелась клубящаяся туча черного дыма. Потом долго ничего не происходило. Наконец вертолет тряхнуло, до нас добралась ударная волна. «Сейчас», — сказал мой сын. И тут это произошло. Накренилась макушка башни, сорвалась, и ее падение было по-своему красивым. Огромные изоляторы неслись к воде, дергались и корчились толстенные провода. Из могучих черных змей рвались электрические молнии. Эти змеи корчились, бились в конвульсиях, летели все быстрее, а вдогонку мчались исковерканные фермы. И вот все это рухнуло в море, и поднялись высоченные волны и разбежались по проливу. «Теперь островитянам будет о чем подумать», — с огромным удовлетворением сказал Боливар. «Я не очень-то люблю ломать и портить, но разве подонки, загоняющие экскурсантов на уборку ядерных отходов, не заслужили такой урок?» Я был абсолютно с ним согласен и охотно признал это.